Ей, вне сомнения, надоели неосторожные и неудобные ночные свидания во овраге у реки. Но Асканио хочет, чтобы любимая переступила порог традиционной семейной резиденции в качестве сеньоры Асканио Триндаде, среди бела дня, придя от алтаря, став его законной супругой. Он хочет, чтобы на эту кровать, где спали его родители, она легла, когда законы людей и Бога осветят их отношения. Но вот Леонора поставила его перед свершившимся фактом. Поднявшись с кровати, на которой она расположилась, девушка бросается ему на шею, ждет поцелуя. «Автобус запоздал, мамочка отправилась на бдение у гроба, а я пришла подождать тебя здесь. Если поступила дурно, прости меня. Я умираю от тоски, любимый». «Я тоже. Вернулся позже, но ты не...» «Что с тобой?» Она прерывает порицание поцелуем. Поцелуи повторяются, более долгие, более горячие. Асканио чувствует, как тело Леоноры вздрагивает, прильнув к нему. Он хотел бы принять ванну, смыть дорожную пыль, снять раздражение, но она тянет его к постели, ласкает усталое лицо Асканио. «Ты грустен, любовь моя. Не удалось добиться того, что ты хотел?» Асканио положил голову на плечо Леоноры. «Мне не пришлось поговорить с доктором Мирко. Его нет в Сальвадоре. По крайней мере, так мне сказали. Что-то путанное. Все это меня очень расстроило». «Более чем расстроило. Он оскорблен, опечален, пал духом». Леонора покрывает лицо его поцелуями, стараясь подбодрить. Асканио берет руки девушки. «Ты у меня одна на свете, Нора. Никого больше у меня нет». Трогая ее пальцы, он вспоминает о кольце, подарке Брастанию в те веселые дни близости и доверия между ним и директором компании. Оно осталось в кармане другого костюма. Он пошел за ним. «Я хочу подарить тебе кое-что». Он думал преподнести обручальное кольцо на праздничной церемонии в присутствии мачехи, родных и некоторых друзей, попросив руки Леоноры. Но сейчас решил отступить от протокола. Чтобы иметь право входить в этот дом, Леонора должна быть, по крайней мере, его невестой. Кроме того, он заслуживает радости, которая компенсировала бы пренебрежение, высказанное чиновниками Брастанию. Он надевает кольцо на безымянный палец правой руки Леоноры, палец, предназначенный для обручального кольца. Второй раз в жизни он совершает этот жест любви и долга. В первый раз он вручил кольцо и доверие обещание и сердце недостойной невесте. Сломленный изменой, умерший для любви, он дорого заплатил за ошибку. Но в один прекрасный день случилось невозможное. Из Маринетти Жаиро вышла самая прекрасная и чистая из женщин, та, которая с этого дня становится его нареченной. «Я привез это кольцо из Сальвадора, обручальное кольцо, чтобы вручить его тебе в неповторимый день. Но я не знаю, как поговорить об этом с твоей мачехой. Скажи мне, Нора, ты хочешь выйти за меня замуж?» Глаза Леоноры прикованы к кольцу, старинной драгоценности, отлично выглядящей на ее пальце. Бедняга Асканио, он считает ее девушкой из приличной семьи. Во что обойдется ему подарок? Подавленный голос, почти шепот. «Не говори об этом». «О чем?» «О помолвке, о женитьбе. Разве недостаточно того, что я твоя?» Асканио бледнеет, дрожащая рука его отпускает руку девушки. «Ты не согласна?» «Я должен был предвидеть. Такой богатый, как ты, зачем выходить за меня замуж? Я тебя люблю, Асканио. Ты все для меня. Я никогда не любила никого прежде. Другие, которых я знала, были моими ошибками». «Я так и думал. Но тогда почему же ты отказываешься?» «Я не могу выйти за тебя замуж. Есть причины. Это то, что ты слаба грудью. В здешнем климате ты быстро вылечишься». «Нет, я не больна, но и не могу. Догадываюсь, потому что она не позволяет, правда? Как это, будучи такой важной особой, Она позволит падчерице выйти замуж за босика —